Говорят, на полях когда-то стоял длинный барак для сезонных рабочих, а после, за ненадобностью, был забыт людьми, осел в землю, прохудился и был незаметно растащен жителями ближнего околотка. Вот тогда-то Феде Пантанеру и достался десяток дверей, которым он нашел столь неожиданное применение. Там за стеной вдруг раздался повелительный окрик. Скрипнула калитка, я невольно притулился к ограде и сквозь прорежку в рассохшемся полотне увидел Пантанера. Плечи мужика покрывал толстый стеганый жилет из ваты, более похожий на защитные одежды старинных пеших воинов. На голове из ваты же стеганый колпак, на ногах высокие по колено вязаные носки, лицо острое, костяной гладкости, словно бы высушенное изнутри. Вот каков, оказывается, сосед Серафимы, о котором столько чудного было слышно, и который собирается жить вечно, и потому, спасаясь от солнечного облучения, даже в самую крайнюю жару таскает трехрядную стеганую пальтюху и подобие монашеского куколя. Закуток был забран жердями, весь вымешан свиньями до нельзя, изрыт, выброжен и затоптан, и даже в июльские парки и дни посередке загороди свинцовила заиленная лужа, где они и растянулись в томленье. Пантанер вылил в длинную деревянную колоду пойло, кабанчики сразу ожили, встрепенулись, кинулись к еде, зашвыркали хоботами, заверещали, теснясь пятнистыми боками, а хозяин уселся на изгороди и что-то ласково, тягуче выговаривал им. Тяжелый звериный запах порою даже сюда волнами накатывал из загона. Там звенели столбы мух, а Федя Пантанер, блестя цепкими глазами, ласково наблюдал за своей живностью. О чем-то заискивающе разговаривал с нею или убеждал в чем. И отсюда, из смородиновой тени, вдруг показался мне безумным. Я, дурной, размышляю о смерти, о движении духа, о любви без страха, а тут человек мечтает вечно жить. Или насмешливые люди лишь пустили пулю по слободе о Феде Пантанере, от нечего делать наколотили о ближнем, чтобы развеять скуку. Но верно одно, что Федя Пантанер ест только манную кашу и пьет кипяченую воду, а свиней сдает живым весом, ибо крови текучей не может видеть он. Сойтись бы с ним поближе и проникнуть в его мечтание, но страшно. Чем только люди не украшают свою ровную жизнь, лишь бы разбавить ее, утешился я этим предположением. Тут из сараюшки, уложив дочь, вышла Настасья, позвала меня, и я с какой-то знобкой радостью готовно поспешил навстречу. Она промолчала о соседе, да и я не решился заговорить, чтобы не вызвать суетных лишних слов. В отпотевших лугах над рекою, куда погрузились мы, было особенно тихо и спокойно, без того щемящего душу радостного надрыва, какой обычно вызывает во мне весна и начало лета. Отгремел хмельной травяной праздник, скоро отыграл и отпылал, затомилось, зашершавило клевериное буйство, цвет набряк, свернулся в коробочке, затвердел, вот-вот готовый раскидать по земле последнее семя. И лишь ромашка пока мраморно белела, да мохнатый колоколец спрятался от глаза у края луга, свернувшись на ночь. Покой жил в июльских лугах над рекой. Тусклое ровное свечение стояло над головой. Ни облачко на небе, ни гусиного пера, окрашенного с исподу розовым и зеленым, а только тусклое эмалевое свечение до той поры, куда проникал глаз, и понималось сейчас, что это истинная бездна без конца и краю. Небесная бездна опрокидывалась и в реку, и река тоже воспринималась как бездна, как нечто недвижное и покорное, незаметное моему глазу, утекающее в никуда. Хоть бы любовника себе завела. Вдруг вспомнил я о жене, сейчас, наверное, одиноко сидящей на краю постели и разбирающей волосы. Ведь там, на краю моря, под ровный накатный гул особенно невыносимо и одиноко смятенному человеку. Я мучаю ее, она мучает меня. Я мучаю жалостью, она мучает покорством своим, верностью своей. Развестись бы надо, разрешить все. Ведь жалость моя сейчас хуже преступления. Такой характерный факт. Хоть бы изменила, а то ждет. Как странно. Мне легче будет, если жена изменит. Это что, тоже болезнь особого рода? Господи, как не хочется назад в город! Вдруг нарушила молчание Настасья и сладко потянулась, вернее, сладостно по-звериному прогнулась, напрягла высокую грудь, на какое-то мгновение открыв себя, позволила своей замкнутой натуре крохотную свободу. Но тут же, наверное, поймала мой тоскливо-кроткий взгляд, замкнулась, посмурнела, скрестила тугие руки. Чем я так чужд, так неприятен ей, что она на мгновение случайно, выглянув из укрытия, сразу же торопливо спешит обратно? Может, что-то чует во мне, изменчивые и неверные? Или похожие на себя? Или обличье мое цыгановатое, с карими злодейскими глазами и развесистыми губами так отталкивает ее? И снова заметив такое небрежение к себе, я невольно вспыхнул и подавил в себе стеснительность. Сразу стал развязен и волен в словах. Вечерним спокойно раскинувшимся лугом, полным матового свечения, шли двое людей, чужих и подозрительных, жаждущих своей особой воли. Город меня теснит, он меня уничтожает. Мне воздуху мало, дышать нечем. Так живите здесь, в слободе, это почти деревня, и мать старая, слепая, нуждается в помощи. Вы же бросили мать и отца, такой характерный факт. Вы в городе спасаете себя от тягот и неудобств. Чего вам еще надо? Вы мне от чего-то противны, Тимофей Ильич. Вспыхнула Настасья, но однако к дому не повернула, а спустилась к побледневшей реке. Что вы на меня так смотрите? Гаденько. Вас что, били часто? Вы со всеми так обращаетесь или только со мной? Мне было горестно и горько. Я невольно задерживал шаг, никак не решаясь повернуть обратно к дому. Анастасия вдруг обернулась, издали упорно разглядывая меня и близоруко щурясь. И мой неприглядный, мешковатый облик, наверное, всколыхнул что-то в женщине. И она неожиданно засмеялась, круто запрокинув голову. Она смеялась долго и печально, дожидаясь, а во мне все кипело, и, может, потому слова запеклись в горле. Но бес точил меня, под грудью горело, все чудилось, что кто-то доглядывает следом, хохочет и строит рожи, радуясь моему позору. «А ты не трусь!» — нашептывал бес. «Ты в охапку ее, да в траву! Так-то ли сладко?» «Господи, как в город не хочу!» — вдруг снова тоскливо протянула она. «Подумайте, Тимофей Ильич, но жилье свелось к крыше над головой, а любовь к постели. Не могу я жить в современной квартире. Не переношу все то, что для всех и у всех. Это как ненависть ко мне, отвращение. Общую одинаковую мебель не переношу, одинаковую одежду, одинаковые чувства, одинаковых людей. Это как болезнь, наша всеобщая одинаковость. «Все петля», — нарочито горестно сказал я, скоро забывая недавнюю обиду и горечь. Мне вдруг по-иному увиделась Настасья. Это постоянный нерв любви трепетал обнаженно и изводил ее сиротскую душу. Я вроде бы в огромном мире вдруг отыскал своего двойника. Вот отчего так томилось мое сердце и влекло к этой женщине. Ей очищения хотелось, всеобщей доброты и участия, человеческого слияния и согласного единения. «Что за чушь?» Споткнулась, недоуменно посмотрела тяжелым взглядом. Удивительно, как менялась Настасья. Отсмеялась и поникла. Увяла сразу, как морская рыба, недолго побывшая на берегу. Вот так щепотью придавить язычок светильника. И лицо до того чеканное и тепло омытое добротой сразу обретает угрюмость и подозрительность, ему, казалось бы, несвойственную. Хоть бы однажды оттаяли ее угольной черноты глаза. И какая бы, наверное, глубина вдруг обнаружилась в них. Намылить веревку, примериться, лучше бечевку взять, круто свитую и тонкую, чтобы не мучила. Я крутнул пальцем у горла. «Слушай, зачем изводить себя и других? Простить совсем, что так тягостно тебе?» Над зеркальной светлой рекой низко нарисовалось холмистое облако, спод низу окрашенное лиловым, а поверху его, словно бы в седловинке, лежала зеленым светильником звезда, искристая, обманчиво округлая, будто чей кормовой фонарь утекал вместе с суденком в безбрежность. «Милая Настя, я над собой смеюсь. Прости мое фанфаронство. Я над собой смеюсь, потому что любить хочу. Любить хочу. И ты хочешь любить. Мы хотим любить. Смотри, вон звезда. Но это нам чудится, будто звезда и звездный свет струит на нас. Это обман, чары, ересь. Там вовсе не светило. Это лишь отражение свечи в Божьей горнице, куда нам не попасть. Молол я чепуху. Господи, как только язык не отвалится у меня, как не засохнет и не отпадет, как стручок мышиного горошка. Но во мне прорвалась запруда. Душа моя разгорелась, чуя близкие слезы. И в это мгновенье я был почти счастлив. Полюбить вам надо, Настя! Я городил огороду, и мне странным казалось, что Настасья терпит меня, не уходит прочь, а слушает, обратясь вплотную ко мне. И глаза ее округлились и диковато вспыхивают. Знаешь, когда невесту раньше к венцу вели, дружки жениховы ее наставляли. Дескать, в горнице у мужа стоит кровать тесова. На кровати тесовой лежит перина пухова, а на перине пуховой есть подушки кисовые, а на стене над кроватью, значит, спичка дубовая, деревянный гвоздь такой, а на спичке дубовой висит плетка шелкова. Слушай, теперь тут самый раз для тебя. Висит плетка шелкова о трех концах, один конец долог и другой долог, а третий больно ловок. Как хвастнет, так кровь в потолок сбрызнет. «И часто жену свою бьешь?» Любопытно спросила она и вновь чисто засмеялась, запрокидывая голову, третий раз за нынешний день. Что-то менялось в Настасье. Какая-то лихорадка вроде бы овладела ею и не отпускала, словно бы желанное счастье мерещилось ей. Но она пугливо отстранялась, остерегаясь поверить. Я мужу своему говорила: «Андрей, ты бей меня чаще, крепче любить буду». А он не бил. Но однажды решился, и я ушла. «Любишь ты его?» — повторил я внезапно грустнее от ревности и будто случайно положил ладонь на ее прохладное плечо. Настасья косо глянула на меня, но смолчала. И я сам торопливо убрал руку и отодвинулся чуть. «Вернись к нему, что тебя держит?» «Нет, нет!» — испуганно вскрикнула Настасья. «Что ты понимаешь в любви? Ты же ее не признаешь! Давай кончим этот разговор!» «Исключено, исключено, Тимофей Ильич!» Но я каждую ночь его видеть стала и тоскую. Он как призрак приходит и стоит в изголовье и шепчет. «Знаю, что лживые слова, и расслышать не могу. Утром проснусь и тоскую, о прожитой жизни тоскую, что так сложилась она. Значит, любишь, раз тоскуешь. Ведь тоскуют, когда любят. Тоска по родине, любовь по родине». Настасья от этих слов сморщилась, потемнела, гневно вздрогнули губы, но она сдержалась и ответила печально и покорно. «Нет, не люблю». «Значит, не тоскуешь», — болезненно настаивал я. Мне отчего-то желалось, чтобы Настасья возражала, словно бы от этих слов что-то могло счастливо разрешиться в моей судьбе. «Тоскую. Я от жалости тоскую. Мне его жалко, вот и тоскую. Мне всех людей жалко. Мне и вас жалко, Тимофей Ильич, и отца с матерью. Всех так жалко, что и жить не хочется. Вот муж, он унижал меня, а мне его жалко», — печально говорила она. Видно, долгое молчание угнетало ее. «Все думается, что он страдает, он любит меня, потому и унижал, хотя знаю, что притворство одно. Зло с его стороны, он не любит меня, он во мне человека не любит, за то, что я собою хочу быть, не подстилкой, не принадлежностью, а собою. И знаю, что не любит». Но возвращалась сколько раз и снова обманывалась. А все одно жалею. Почему люди не хотят, чтобы каждый оставался самим собою? Я не знаю, что тебе ответить. Это и моя боль. И не надо. Помолчим лучше. Но я уже не мог молчать. Во мне все сместилось и лихорадочно дрожало. Душа повисла на крохотном стебельке, готовая оторваться. Она трепетала, будто черемуховый озябший листок. И, предаваясь внезапной сердечной радости, я еще что-то пытался говорить о том, что лишь в природе люди откровенны, ибо природе невозможно лгать. А бес за левым плечом коварно нашептывал: «Решайся! Зачем лишние слова?» Настасья стояла в полоборота ко мне, снова скучная и ушедшая в себя. Я торопливо подхватил ее за плечи, жадно привлек к себе и ткнулся в сухие шероховатые губы, внезапно ставшие вовсе узкими и каменными. Настасья не смутилась, не закричала гневно, не отпрянула. Она лишь напряглась всем литым чужим телом. Я пробовал еще зарыться в легкий голубой батист, пахнущий огородной зеленью и пряной горечью тела. Но Настасья поймала рукой мою ошалелую голову и без особого усилия отстранилась. «Тревога во мне, Настя! Ты должна меня спасти!» — шептал я воспаленным сухим голосом, мучительно и слезно жалея себя. Все вдруг во мне перевернулось, и я увидел себя обиженным ребенком. Мне 8 лет, я один на всем земном белом свете под закуржавленной березой, и с тоской, глядя на освещенное заиндевелое окно, жду странной смерти и доброго, прощающего материниного отклика. Мне бы сейчас только коснуться Настасьи, приникнуть к ее плечу, услышать ответное согласное слово, и я бы утешился сразу и возродился. Только что я готов был взлететь и вроде бы даже слышал воздушные студеные токи, обтекающие меня. И вдруг мерзлым придорожным камнем упал, и нет во мне ни жизни, ни желаний. Случаются же такие любовные вихри, которые возникают словно бы ниоткуда, освобождают душу из оцепеневшей кожурины, кидают ее под самое перьевое облако с лиловой тенью в отрогах. Но, Боже мой, как тяжко возвращаться душе в тугие грудные крепи, покорить себя и одиноко надолго замереть там, дожидаясь случая. Я плакал сердцем, хотя глаза мои оставались сухими. «Спаси меня, Настя», — прерывисто повторял. «Я уж думал, все, ходил весной на охоту, загадал, убью глухаря, жить буду. В упор пальнул, а он ушел. Значит, все. Зачем говорю, правда? Смешно. Ты прости, это голову днем напекло, душа болит. Смешно. Ты-то с какого краю, верно? Вчера увиделись случайно, чужие люди, завтра разминимся. Две звезды в пространстве. Просто поверил, а вдруг? Смешно это, голову днем напекло. Меж нами стена, нам не понять друг друга. Меж нами стена. Глупо все, глупо. Что случилось со мной, я не понимал. Может, напряжение последних месяцев извизвело меня? Боренье самим собой измучили, и я опустошился. Я плакал горестно и надрывно, как пьяный растерзанный мужик, и не мог укрепить волю. «Слушай, ты плачешь?» — удивленно спросила Настя. Она пробовала оторвать ладони от моего лица, но я по-детски упирался. Мне было стыдно своих слез. «Слушай, ты плачешь? Ты ведь плачешь, правда?» Недоверчиво повторяла Настя, в чем-то убеждая себя, и вдруг поцеловала мою руку. Я долго приходил в себя. Пока плач затихал, смирялся в груди, и Настя покорно стояла рядом. Я стыдился повернуть к ней опухшее лицо, но взгляд ее чувствовал постоянно. Сквозь слипшиеся ресницы ночной тусклый воздух казался живым и студенистым. Река угрюмо текла из земной расщелины в небесное пространство, полное багрового свечения. Как быстро все переменилось в природе, сместилось, сторожка примолкала, подстерегая незнаемое утро, и полночное небо сдвинулось, наполнилось синеватыми дымами, и сквозь эту подвижную смуту проклюнул стершийся незавидный грошек луны. Вернулись мы неожиданно поздно, и, стараясь не шуметь, словно бы в сговор вошли, а может и возникло меж нами тайное, еще не услышанное согласие, открыли калитку, косо стоящую на пяти, и, как я ни старался, она, однако, досадливо поперхнулась, неохотно впуская нас. Может, действительно мы сговорились? А иначе отчего бы так испуганно переглянулись вдруг, и каждый заметил про себя, что идет крадучись? Крыльцо заслоняло черемуха, да и мы были так заняты собою, что Серафиму заметили в последнее мгновение. Она сидела на ступеньке, как ощипанная куропатка в белой ночной сорочке до пят, в какой ходила к реке, и мелко дрожала. «Мама, ты отчего здесь?» — испуганно спросила Настасья. Она, наверное, уже что-то почуяла в облике матери, потому как поникла разом и постарела. «А ну-ка, пойдем в дом!» «Да все бы ладно, верно? Сигаретки вот нет, беда! Я только спать легла!» А он пришел и с заулка закричал: «Серафима, выйди на минутку!» Но я, как добрая, и вышла, спрашиваю: «Чего тебе?» А он обошел меня кругом, да дверь и закрыл на крюк. Дьявол такой! «Ха!» Серафима неожиданно засмеялась или всхлипнула и тут же мелко закашлялась. Ты, доча, на него не шуми. Я раньше-то крепко спала. Хрыся придет поздно, стучит. Я уж не услышу. Он все говорил. Вот заспишь как-нибудь и не проснешься совсем. А я ему, ну и слава богу. Санька-то, сынок, бывало, как ревел. Однажды он ревет, а я заснула так ли хорошо, но сама-то думаю во сне. Ой, слава богу, что парнишка нынче не ревет. Успокоился, да и мне дал поспать. Сосед наутро приходит вдруг и спрашивает. Серафима, у тебя ночью ничего не случилось? Я думал, случилось что худое. Ведь всю-то ноченьку парень твой выревел. Вот я как бывало спала. А нынче хоть пятаками глаза накрывай. Настасья, ты не сторожи батю. Ты его не гневи, чего попусту травить. Пусть поспит лишачина, хоть протрезвеет. Вот тоже моду дурную взял. Однажды и зимой меня так обманул. Часа два раздетый на морозе выдержал. Я и слегла в больницу. Серафима не ругалась, не кляла, а покорно дожидалась своего часа, когда смилостивится над нею. И это ее поведение окончательно сбило меня с толку. Да и что я мог поделать в чужом дому? Что рассудить и как? Только самому же и перепадет сгоряча, если сунешься напропалую. Настасья же мать свою не слушала вовсе, а нетерпеливо оглядывала избу, видно, не зная, с какого края подступиться к ней. Взломать ли дверь или попытаться уговорить пьяного отца? И тут, решившись, она продралась через смородиновую зарость, угрюмо попросила: «А ну, помоги!» И я, сколько мог, приподнял ее, упругую, крепкую, сбитую, ощущая горячую покатость бедра. Старик, оказывается, не спал, а дурачился у стола с приблудной собачонкой. Совал ей в пасть корявый палец и, наверное, хихикал, потому что видно было, как сладко щерилось его бровастое лицо. Настасья грозно колотнула в раму, махнула рукой, и Крисанф, неожиданно разглядев дочь, внезапно встрепенулся и кинулся к двери. «Ты что, совсем с ума? Ты что, это издеватель над мамой, а? Кто позволил?» Но Хрисанф играл со щенком, совал ему в слюнявую пасть толстый искореженный палец и разговаривал. «Ну ты, злодей, ах ты, кусать, ну погоди, деревянные деньги, я из тебя кислую шерсть выбью. Ты послушай, как она с отцом ведет. Она забыла, что я ей отец. Я могу и выпороть, запросто выпороть, у меня не заржавеет. Но гульнули сегодня, волчонок, знатно гульнули. Шурка-то баба огонь, да и я не сплоховал, не пальцем строен. Но ты, экой пакостник, детка обмочил. Поди прочь от меня, заразный небось, а небо звериное, черное небо-то». «Замолчал бы хоть пьяная голова, стыда, если нет!» — укорила Серафима, жадно накуриваясь за дверью. «Ты что при гости несешь? Какую чепуховину поришь? Ведь могут и поверить». «А я не соврал. С чего мне врать? Мне за вранье деньги не платят», — вскочил Хрисанф, кинул щенка на пол, тот заскулил и поплелся к двери, оставляя темную лужицу. «Я врал когда?» Он дико взглянул на супругу и вновь ощерился черным беззубым ртом. «Я Шурка-то зажал стерву, так она и не пискнула. Я ей все по чести деревянные деньги. Я с ее тройной пот спустил. Но, говорит, ты, Хрисанф, молодец. Ты, говорит, и молодым 100 очков дашь». «Скотина ты, а не отец мне», — прошептала Настасья и размашисто с подскоку влепила старику пощечину, не раздумывая, и с другой стороны добавила. Хрисанф не оборонялся, лишь потерянно ойкал и качал хмельной головой, разом растеряв слова. «Но отца родного руку! Как ты посмела, Фима? Оборони, милая, она ведь меня убьет!» и чего никак уж не ожидалось. Подскочила Серафима к мужу, заслонила его сама крохотная, будто птенец, встопорщенный, промокший под дождем, которого и голодная собака поленится теребить. Седые паутинные волосенки, обычно такие ухоженные, выбились из-под гребня, раскосматились. Макушкой Серафима не доставала широкой мужней груди, покрытой когда-то по лисье рыжей, а ныне длинной седой шерстью, той самой просторной груди, на которой столько ночей было выспано. И руки она выставила, зашарила ими в мутном пространстве, кидаясь на шорохи, все пытаясь достать, найти дочь свою. «Доча, ты не бей его!» — умоляла она. «На что он тебе сдался, верно? Он ведь старый, отец твой!» Оторопь у Хрисанфа прошла. Он сутулился за спиной супруги, одетой в длинную, словно саван, рубаху, и уже подмигивал мне и строил над ее тонким плечом всякие фигуры из пальцев и открыто смеялся. Вроде бы старый человек, нажившийся, а как ребенок, и все повадки детские, но странно жестокие и обидные. «Вы, клуши!» — горделиво бубнил он, выгибая грудь. «Вы обе из моего ребра скроены! Я на вас... Тьфу! Меня любая баба с руками деревянные деньги! Если по зверю, кто первый? Я, вот и оно. А насчет рыбы? Я, вот и оно. За мной, как за гранитной стеной, ни одним ветром не прошибет. Вот на меня бабы и зарятся. Я их не хочу. Да они сами мне проходу не дают. Заразы, вшивое племя. Не, я за вас возьмусь, вот погодите. Я из вас кислую шерсть выбью. А, пожалуй, брошу Фимку, верно, Тимофей Ильич? От нее же ныне ни рыба, ни мясо в этой бабке. Одна становая кость в шкуре, и нее доброго студня-то не выйдет. Хрисанф сел на порог, а сам все тянул шею, опасливо высматривал, что делает в горнице Настасья. Та сидела на кровати и, зажав уши ладонями, тупо раскачивалась. А может, я сына хочу? И что? Я, может, по сыну плачу? Ты мне дашь? Не. Ты ныне затычка для жбана. Я скверно себя чувствовал. Мне бы одернуть Хрисанфа, заявить какие-то охлаждающие слова, дескать, если еще так поведете себя, то я уйду средь ночи, и больше ноги моей здесь не будет. Или хотя бы упрек высказать для ясности, чтобы старик более не подмигивал мне и знал, на чьей я стороне. Но, боже мой, я тоже что-то мямлил ватным языком, становясь похожим на Хрисанфа. И тоже непонятно кривлялся, наверное, пытался мигнуть ответно, потому что часто щурил левый глаз и был противен себе самому. Вместо того, чтобы совершить поступок, я гаденько и противно щерился, перенимая все повадки Хрисанфа. И в то же самое время мне хотелось воскликнуть: «Люди, за что ж вы мучаете друг друга? Ведь в вашей-то жизни остался самый кончик с воробьиный шажок. Проснулись, встали, заснули. Вот и нет уж более вас на свете, и не будет. Сплошная тьма окутает. Куда более глубокое и вечное, чем слепота. Так оставьте же по себе добрую память, которая б шла по долгой череде потомков, никогда не кончалась. Ты хочешь меня оскорбить?» С расстановкой спросила Серафима и пальцем проткнула воздух. «Но тебе меня не оскорбить, потому что я твоего оскорбления не слышу». Она повернулась гордо и ушла в горницу. Хрисанф ответно плюнул, презрительно рассмеялся и выбрел на крыльцо. Я еще не ведал, какая мне предстоит ночь, но, желая скорее забыться и никого более не видеть, вступил в горницу. С хозяйкой, видно, творилось дурное, Она как бы сбилась, потерялась умом. Сейчас стояла на коленях возле распахнутого сундука и перебирала одежды, плоские, пахнущие нафталином. Сундук был огромный, редкий ныне в домах, скованный обрешеткой, тусклыми слюдяными зеркальцами и со всякой деревенской росписью, изрядно поблекшей, с высокой пружинной крышкой, на обратной стороне которой были нарисованы маслом целующиеся голубки, больше похожие на тетерок. Помнится, такой же сундук стоял в городском доме моего деда, куда мать таила от меня сахар. Ему захотелось меня унизить? Я? Ха-ха! Не дамся! Я от него скроюсь! Мутно и странно говорила Серафима, часто путаясь и сбиваясь. Порой она озиралась через плечо, настороженно, будто оглядывала горенку, вернее, пыльный потолок, глубоко и горько вздыхая. Настасья же все так же сидела на кровати, согнувшись до колен, зажала ладонями уши и тупо раскачивалась. Мне хотелось лечь скорее, но неудобно было подсказывать. «Уезжать надо к чертовой матери и скорее», — тоскливо думал я, вспоминая недавние свои истерики. А старушка бубнила, слепыми руками перебирала платья, юбки, платы, порой встряхивала с шумом и с треском и снова укладывала, приминая ладонью. Потом со дна добыла узелок и положила его как бы в изголовье. Я рассеянно глядел на эти приготовления, но еще не понимал, что собирается делать Серафима. «Мне ведь места много не надо», — кротко, обиженно говорила она. «Я же как пуговка. Мне в люльке-то место куда? За глаза место. Я снова в люльку вернулась. Ха! Мне отец хорошую люльку состроил из красного дерева, да пухом выстелил». Серафима, кряхтя и упорно цепляясь за стенки сундука, окованного железными полосами, трудно поднялась, и видно было мне, как прилила к щекам кровь и посинели уши. Она неожиданно занесла левую ногу и ловко закатилась в сундук, поворошилась там, сложилась подковкой и затворила глаза. Словно бы засыпая, о чем-то сладко грезе, Серафима улыбнулась жутко и зашарила вытянутой ручонкой над собою, наверное, искала крышку сундука, чтобы закрыться. Господи, безумие какое-то! Что за день такой пришел, ломающий душу и портящий разум? Тетя Фима, крылатая Серафима, ангел мой, очнитесь же, хватит с нас и одного безумия. Я, наверное, вслух бормотал или воскликнул что, ибо Настасья вдруг очнулась, непонимающе взглянула на мать и, запрокинув голову, всплескивая руками, нервически засмеялась. «Мама, подвинься, я лягу! Ой, не могу!» Серафима обидчиво поджала губы, когда услышала над собой теплое дыхание и перевернулась на другой бок. Под глазами у матери посинело, нос заострился и побелел. Настасья склонилась еще ниже, громко шепнула на ухо. «Подурачились и хватит. Иди в постель. Не буду с ним спать». «Ну не будешь, не будешь», — со слезой в голосе уговаривала Настасья. «Дети, ой, дети, что мне с вами делать? День-то один не могли дожить с радостью. Один, другой». И она опустилась на колени, заплакала, целуя крохотную, ушастую голову матери. «Дети мои, что вы изводите себя?» Серафима, услышав горячие слезы дочери, упавшие на ее лицо, порывисто пыталась сесть, но тут кровь ударила ей в затылок, и старенькая тонко по заячьи заверещала. «Мама! Ты что, мама!» — закричала Настасья, по-настоящему вдруг испугавшись. «Тимофей Ильич, ну помогите же, ослепли! Человек или кто?» Я перенес Серафиму Анатольевну на кровать. Старушка была не тяжелее пуховинки. Увядшие безвольные руки заломились, и сохшее тельце жестко, деревянно легло в ладони. «Куда же ей еще жить такой?» — мелькнуло в уме. «Умерла ведь, поди!» Я осторожно поместил ее в постели, и она затерялась в перине, только лицо на твердой подушке выкатилось и мертвенно осунулось. Обрезаться можно было ее нос и впалые щеки. Настасья расщемила плотно сжатые губы, посинелой, траурной, дала валидолу. Я одной рукой держал Серафимину голову, другой стакан, помогая напиться. И вдруг подумал, что так в природе увядает одуванец. Все красовался, оперялся, расцветал, хвалился средь травяной братвы, солнечно расшитой тюбетейкой. А после седа закудрявил и улетел. Лишь кожура осталась, посохшая, пониклая вдоль черной хребтины. А после она поддастся, под ветрами и дождями опадет, и вроде бы не было на свете одуванца. Но весною сквозь эту щепотку праха вдруг проткнется зеленое перо, смешно и радостно растопырится и заспешит под солнце. Нет, вру, ни о чем таком я не думал тогда. Я так представил уже после, когда переживал одинокую ночь на морском берегу. А в то мгновение я испугался близкой смерти до холода в сердце, ибо никогда еще не видал, как умирают люди. Я так много думал о смерти еще прошлой весной. Она мне казалась тогда прекрасным выходом из жизни, естественным и желанным. Но человек, оказывается, умирает просто и незаметно, словно ему нечего терять и оставлять на этом свете полном красот. Все было буднично, почти безобразно, и никому вне дома не жалостно. Если бы жалостно кому стало в это мгновенье, или нестерпимо, то он должен был бы почуять беду и без вести особой, без зова стремиться сюда, чтобы хоть как-то укрепить душу хозяйки и помочь достойно уйти ей. Меня тогда болезненно укололо, что это помирание не соответствовало Серафиминой крылатой душе. Так бы должен качаться какой-нибудь зачумелый от вина бродяга, замерзая во хмелю под забором и заливаясь собственной рвотой, или какой никчемный человечишка, никогда не умевший работать и любить. Почему же именно в такой неприметной, заскорузлой плоти поместилась вдруг, нашла убежище большая Серафимина душа? Настасья принесла грелку, поцеловала мать, потом губы к ее рту прислонила, ледяному, неслышному, и стала усердно отдавать свое нагретое дыхание. Серафима едва слышно простонала, открыла слепые глаза, испаринка просочилась на впалых висках. «Если не станет лучше, за врачом надо», — сказала Настасья. Я согласно кивнул головой и поскорее вышел на улицу. Хрисанф сидел на крыльце, нынчил собачонку. Приблудный щенок, толстоголовый, довольно поуркивал. Я опустился возле и пристально вгляделся в старика, стараясь его понять. «Как она меня любит, Фимка-то, а?» — вдруг сказал Хрисанф. «Дочь-то меня бить, а она...» «Не тронь, — говорит отца, — только через мой труп». «Вот любовь-то, деревянные деньги!» — наивно бахвалился он. «Серафиме Анатольевне плохо», — сказал я тускло, уже ничему не удивляясь. «Восстанет», — спокойно ответил Хрисанф. «Она меня переживет, тьфу-тьфу, у ней умирать нечему. Одна становая кость, завернутая в кожу». И он снова занялся щенком, злил его, совал корявый палец в слюнявую пасть. «Это правда с Шуркой-то?» — зачем-то спросил я. Вне дома все случившееся на кухне уже казалось смешным и надуманным. «Вы с Шуркой?» «Да не!» — охотно признался старик и сбил сивые кудри на глаза, но, однако, ощерился сладко, словно бы вспоминая, что запретные и забавные. Я-то ей на какое место? Ее, заразу, трактором пахать! Зачем же врали тогда? Что вам от того? Вы об чем? Он отвел глаза. Про то-то? А пусть Фимка не ерепенится. Хвост задрала, я тебе дам. Сама не больше копыла за пазуху влезет, а перья топорщит. Да понять ли вам, Тимофей Ильич, да и соваться к чему? Он тоскливо посмотрел, упорно, будто бы спрашивал о чем. И я торопливо отвел глаза. Вот то-то и оно. Доброта не грыжа. Ее не наживешь, как не надрывайся. Или она есть от рождения, или ее нет. Я молчал, прислушивался к дому, постоянно думал о Настасье. Душа истекала обидой и тоской, я сам ее травил непрестанно, и это было хуже всего. Так мерзко было сейчас на сердце, что стыдно и смешно было снова появляться на глаза Настасьи. Лучше деться куда из этого дома, посреди ночи, и самого себя куда-нибудь деть, затерять. Я прислонился к стене, тупо закрыл глаза, странно опустевший весь, с чугунной головой. И меня сразу понесло, закружило. Я провалился в мглу, а когда очнулся, то поразился вдруг голосу старика, нежному, плавному. Он все так же обласкивал щенка, теребил его уши, свалившиеся на стороны пельмешком, словно бы от живого собачьего тепла обогревался. Вот кто собака, если полюбит, так не предаст. Мы дурного человека обзываем собакой, а надо бы хорошего. Собака-то полюбит, так не предаст. Не то, что наш брат. Все-таки под утро врача вызвали. Он сделал от сердца укол, и Серафиме полегчало. Но какое-то странное беспокойство вдруг нашло на нее. Видно, что-то мнилось, чудилось. Даже в коротком сне старушка металась, звала кого-то и плакала. Очнувшись, она попросила поднять ее на подушках и позвать мужа. Хрисанфа долго добуживались. Он явился опухший, с натеками под глазами и угрюмый. Встал подле кровати, сердито чесал заросшую шерстью грудь. «Но чего тебе? Делать больше нечего!» Серафима оставила его слова без внимания. Но руки ее беспокойно метались, то оправляя простыни, то подбирали рубашку возле горла, и посиневшие губы шептали что-то, видно, выискивали нужное слово, а может, и скрепляли то единственное, которое трудно было, однако, выпустить. «Я умираю, Хрыся», — жалобно сказала Серафима. У нее не получилось достойного тона, и голос ее дрогнул. «Надо бы детей известить, чтоб ехали». «Я умираю, Хрисанф», — повторила она уже более твердо. «Так знай, что я никогда не любила тебя. Я все 49 лет нашей совместной жизни притворялась». Хрисанф не подавал признаков. Он вроде бы и не дышал сейчас, а молча смотрел на супругу, и не то болезненно морщился, не то притворно улыбался, и так, не сказав ни слова, убрел в дровяник, тяжело шаркая галошами. После таких Серафиминых слов, казалось бы, должна свершиться кара, хотя бы жиденький возглас или неземной короткий гром, что-то же должно было случиться сейчас, так, наверное, полагала старенькая. Но тут ни слова в ответ, лишь тяжелое шарканье галош. Убрел, значит, ах ты, прости, может, и не любил? Кабы любил хоть каплю, то закричал бы, затопал ногами. А может, она убила его признанием? Дура, ой, дура, чего смолола, будто кто за язык тянул. Хотелось испуга его, гнева, может, и слез, и тем самым отомстить за вчерашнее, возвеселиться и забыть, а он как идол. «Настасья, доченька, что я наделала?» «Зови старика. Он что ли с собой сотворит, я его знаю. Он, может, и веревку ищет. Он и повеситься может, верно?» Хрисанф только что повалился в дровянике на фуфайке, досадуя на супругу, что вот подняла ни свет ни заря, а ее признание он не понял с просонок. Он только блаженно растянул ноги, как вновь пришла Настасья, а слушаться дочери старик не посмел бы. Он вновь встал возле кровати. Серафимино лицо напряглось ожиданием, слепо уставилось в потолок. По хлюпающему дыханию она поняла, что муж возле, и вдруг взяла его тяжелую ладонь, расцеловала, положила себе на грудь. Она долго и с нежностью гладила такую знакомую ладонь с набухшими жилами, а старик смотрел в сторону и глупо улыбался. Он взглянул и на меня, думал, не подсматриваю ли, но я поспешно закрыл глаза, притворился спящим. «Хрисанф, голубчик, встань на колени!» — вдруг попросила Серафима. Старик послушно опустился у кровати, а супруга бесплотно гладила его лицо, едва касаясь, вроде бы запоминала, с собой собиралась унести мужний облик. Вот и все. Нажились, как будто и не жили. Через месяц золотая свадьба, а я вот верно. Ну что же я так-то заторопилась? Серафима смиренно заплакала. Но брось, брось. Меня переживешь, гугнил Хрисанф. И со стороны, если не вслушиваться, доносилось бу-бу-бу-бу. В тебе помирать-то, старуха, нечему. Ты ж как вобла. Да, вобла, плаксиво возразила Серафима. А вот умираю, мучитель мой. Она спохватилась, прикусила язык, воскликнула, печались. Ну что ж я-то, может, и к лучшему. Уж как хорошо-то и разрешилось. Иначе тебе обуза. Прости меня, Хрисанф Алексеевич. Ну ладно, пошел спать, с виду равнодушно ответил Хрисанф. И больше не зови, все. Умру. А он и не поверит, подумает, соврала, спокойно сказала Серафима, выждав, когда захлопнется за мужем дверь. И вдруг заворковала горлом, то ли смеялась, то ли плакала. Может, выпала старая из ума? Или вернулась в то состояние, откуда начиналась ее жизнь? Днем, откуда-то прослышав, что умирает Серафима Малыгина, нежданно заявился старовер-начетчик Евтихий. Явился в черном полосатом пиджаке с длинными лацканами, еще послевоенном, и в высоких расписных носках по колено и зеркальных галошах. Он весь был светящийся и тихий, широко распахнутыми, бледно-голубыми глазами, в которых, казалось, жила одна кротость, и серебряным волосом, точно зимним чистым инеем, было окутано все его большелобое лицо. Невесомые волосы подбиты в кружок, макушка желтой репкой слегка обнажилась, борода, текучая, сквозная, колыхалась под его дыханием, и сквозь прорезь ее виделся литой серебряный крест. Откуда пробрался этот человек? Из каких пространств? Словно бы из стародавних скитов, от коих одни лишь названия помнятся в народе, явился он сквозь время. Незваные вещи, как охотник за отлетающей душой. Евтихий с глубоким любопытством оглядел меня, видно, понять хотел, из каких я мест, и не несу ли с собой угрозы. Но, наверное, вид мой, неприметный и затрапезный, успокоил его, так я предположил. И он быстро прошел в горенку. Серафима вроде бы спала. Настасья сидела в изголовье, но когда вошел Евтихий, она не удивилась, сама посветлела темным от бессонницы лицом, даже словно бы обрадовалась гостю и торопливо придвинула ему стул. Евтихий молча смотрел на больную, на ее испитое обличье с пятаками под глазами, на снежные, ровно прибранные волосенки, на странно белые руки, сложенные крестом поверх одеяла. И Серафима, чуя его любопытный и проникающий взгляд, долго крепилась, мерцала ресничками. Но первая не сдержалась и вроде бы проснулась. Но ей-то, слепой, можно было и не открывать глаза, ибо распахнутые они походили на черные остывшие уголья, потерявшие живую глубину и свет, падающий от близкого окна, скользил по ним, как по металлу. «Вот зовут Евтихий Палыч. Христос с тобой, сестрица, он всех призовет к себе. Ты не прозрела ли перед смертью? Да нет, по запаху чую, что ты». Они замолчали. Евтихий раздвинул бороду, вызволил наружу литой серебряный крест, как бы призывая себя к скорбному, но и возвышенному полномочию. А рука-то у начетчика мужицкая, лопатистая, великоватая для его худенького тельца. «Ой, сестрица, все мы ревем, как медведи, и стонем, будто голуби. Ждем великого суда, а его все нет. Но призовут на страшный суд, ой, призовут. А может, сказка, то вранье?» Он пристально вгляделся в Серафиму, по движению ее лица стараясь уловить состояние души, чтобы узнать, готова ли она обратиться в истинную веру. «Врут, поди-ка. Иисуса продали за 30 сребреников. А мы, кайся вечно, нам-то что? Рассыпемся прахом, удобрением на мать сыру землю. Во спокой уходишь, сестра, или тебя терзают дьяволовы когти, грызут грудь? Жаровни-то не боишься, коли жарить начнут? Не завопишь там на страшном-то суде?» И тут Евтихий спохватился, поймал себя на том, что загорячился уже, и поди зря пугает старушку.